«Ты такой красивый!» — сказала она. Коннелли скривился. «Ну, ладно, ладно, остынь!» По словам Шебы, он плохо воспринимал комплименты. Они выпускали на свободу самые его худшие качества. Шеба не раз наблюдала на его лице презрительное самодовольство, словно он хитростью добился от нее того, что она не собиралась отдавать. Коннелли явно хотелось продолжить разговор о Полли. Но Шеба, устав от больной темы, попросила рассказать о его семье. Счастливы ли его родители, как он считает? «Они в порядке», — буркнул Коннелли. Он вновь замкнулся и выставил колючки, как в самом начале свидания. «В порядке?» — подразнила его Шеба. «И что это значит, в порядке?» Коннелли подавился дымом. Не успев откашляться, прокаркал раздраженно. «То и есть в порядке, без проблем. Как, по-твоему, они все еще занимаются сексом?» Парень застыл. Губы его, по словам Шебы, как-то нехорошо сложились. «Даже не проси. Марать предков не буду». «Нет, что ты!» Шеба оборвала свой протест. «Он сказал марать?» «Именно этого!» Неожиданно поняла Шеба, она и ждала. Продолжать беседу в том же духе не имело смысла. Для подобных разговоров Коннелли был недостаточно развит. Они его оскорбляли, противоречия некоему глубинному, простонародному кодексу родственности. После довольно долгого молчания Шеба заговорила о предыдущем сексуальном опыте Коннелли. Ей подумалось, что как раз такая пикантная тема должна прийтись ему по душе. Сначала Коннелли отделывался туманными фразами, но Шеба настаивала. «Ну же, выкладывай. Ты раньше со многими девушками спал? Или с женщинами? Сколько их у тебя было?» Он показал ладонь. «Пятеро?» «Угу. Не считая тебя. И таких классных, как ты, не было. А сколько им было лет?» Коннелли вновь попытался темнить, и вновь Шеба настояла на ответе. «Ты у меня первая старушка, если тебя это интересует», — медленно проговорил Коннелли. Шеба ткнула его пальцем в грудь. «Все, все, хватит». «А я у тебя первый лебедёнок?» Дикий лепет вызвал у Шебы отвращение. «Первый», — пробормотала она. Коннелли со смехом лизнул ее руку. «Не понравилось, да?» «Что?» С каждым мгновением Коннелли раздражал Шебу все сильнее, и все труднее было не показывать ему этого. «Ну, про твой возраст, говорить, и все такое!» Коннелли запнулся, явно взвешивая, рискнуть ли произнести вслух то, что было у него на уме. Наконец хихикнул. «Боишься, что сиськи отвисли?» По словам Шебы, она и раньше слышала от него гадости, об одноклассниках и учителях, но всякий раз, ужасаясь жестокой пошлости его реплик, она не принимала их всерьез.